Предсказание Роберта Фицроя. С древнейших времен люди старались предвидеть изменения погоды по народным приметам. Не остались в стороне и ученые. «Предзнание погоды золотых гор достойно», — писал по этому поводу Ломоносов. Занимался предсказаниями погоды и всем известный Исаак Ньютон. Но все-таки отцом прогноза погоды называют английского адмирала Роберта Фицроя. Почему? Важность прогнозирования погоды понимали все, от царей и королей до крестьян и фермеров. У нас еще в 1650 году, в царствовании Алексея Михайловича, вышел указ о необходимости ежедневных наблюдений, данные которых заносились в дневальные записки приказа тайных дел. Много занимался метеорологией царь Петр I. Еще в ранней юности он познакомился с материалами приказа тайных дел и сохранял интерес к метеорологии в течение всей своей жизни. Особое внимание он уделял наблюдениям за ветром и подвижками льда, что было особо важно для флота. Следили и за уровнем воды в Неве, известной своими наводнениями. При Петре Академия наук начала свою работу по инструментальным измерениям температуры воздуха и скорости ветра с помощью приборов. Оставались, впрочем, в силе и суеверные представления о погоде и климате. Сподвижник царя Яков Брюс, переводчик иностранных книг, владелец московской типографии, составил календарь погоды с пророчествами аж до конца XX века. Зато Ломоносов настойчиво призывал к организации научной службы прогнозов, чтобы, не боясь погоды, к богатствам дальним шли народы. И все же в течение еще нескольких столетий наблюдения за погодой оставались неорганизованными, случайными. Для систематических наблюдений требовалась сеть метеопостов по всей стране, а еще лучше по всему миру, а также быстрый международный обмен сведениями о погоде. Это стало возможным лишь с изобретением электрического телеграфа. Прогрессу, как это часто бывает, содействовали исключительные форс-мажорные обстоятельства. А именно 14 ноября 1854 года сильнейшая буря за сутки нанесла такие потери англо-франко-турецкому флоту в Балаклаве, какие не мог причинить ему русский флот за всю Крымскую войну. Французское правительство в связи с этим печальным происшествием тут же поручило директору Парижской астрономической обсерватории Урбану Леверье выяснить причины столь необычного явления. Он собрал данные всех европейских метеостанций, нанес их на карту и наглядно показал, как образовался сильнейший атмосферный вихрь с аномально низким давлением и ураганными ветрами, продвигавшийся по югу Европы в тот роковой день. И хотя у Леверье получился прогноз с задним числом, его работа открыла путь методике оперативных прогнозов, составляемых на будущее по метеокартам. Однако наибольшего прогресса метеослужба достигла в Англии при адмирале Роберте Фицрое. Не случайно именно его называют пионером современной синоптики, зачинателем Международной службы погоды. Это был человек необычайной судьбы. Родословная его семьи восходила к королевской фамилии времен Карла II. 13-летним подростком он поступил в престижное Королевское военно-морское училище в Портсмуте, по окончании которого очень скоро зарекомендовал себя превосходным судоводителем и высококвалифицированным штурманом. В июне 1831 года его назначили капитаном того самого парусника «Бигль», на котором вместе с остальной командой совершил свое кругосветное путешествие всем известный Чарльз Дарвин. Плавание, продолжавшееся 5 лет, прославило Дарвина и принесло известность капитану. Причем, если Дарвин прославился своей научной работой о происхождении видов, то капитан Фицрой годы экспедиции использовал для изучения морской стихии. Для начала он стал составлять предсказания погоды для побережья Англии. Эти прогнозы получили признание среди моряков и рыбаков, и газета «Таймс» впервые в мире начала публиковать их на своих страницах. Однажды к Фицрою даже прибыл посыльный от королевы Виктории, чтобы узнать, будет ли шторм на следующий день, поскольку ее величество собирается на остров Уайт у южного побережья страны. Благоприятный прогноз оправдался, и, быть может, поэтому Фицрой стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Он стал адмиралом, его приняли в члены британского королевского общества, избрали депутатом парламента и даже назначили губернатором Новой Зеландии. Однако довольно скоро он запросился в отставку с официального поста, и в 1853 году Фицрой был назначен главным метеорологом-статистиком торгового совета при правительстве Великобритании. Главной целью прогнозирования погоды Фицрой считал сбережение человеческих жизней. Однако тут далеко не все обстоит благополучно и по сей день. Фицрой же очень тяжело переживал, когда его прогноз не оправдывался. Тем более, что всякий раз находилось немало скептиков, упрекавших адмирал в том, что он попросту растранжиривает деньги налогоплательщиков. Нервное напряжение, несправедливые нападки, равнодушие близких и друзей к его занятиям, разбитые иллюзии привели к серьезному расстройству здоровья, депрессии. И 30 апреля 1865 года, во время утреннего бритья, Роберт Фицрой полоснул бритвой себе по горлу. Англия была потрясена такой кончиной. Особенно горевали жены рыбаков и моряков. Кто же теперь позаботится о наших мужьях? И все же жизнь и работа Роберта Фицроя не были напрасными. Научная синоптика пошла по пути, предначертанному им. Самые передовые страны Старого и Нового Света продолжали регулярные метеонаблюдения. По ним составлялись все более точные синоптические карты.